«Я не хочу избавляться от этого», — сказала девушка и, пока думала, что я ничего не вижу, взяла в руку другой скальпель. При этом она продолжала пожирать меня каким-то сумасшедшим взглядом. «Я не собираюсь забирать твою причуду, но если будешь плохо себя вести, то я могу это сделать», — сказал я ей, и девушка только чуть шире улыбнулась. «Вытри кровь с лица, иначе у твоих родителей будут ненужные вопросы». Я кинул ей платок, которым она вытерла лицо и начала, уткнувшись в него носом, нюхать его. «Я просто снижу воздействие твоей причуды на психику и твое поведение в целом, то есть не будет слишком резких перепадов настроения из-за причуды. В целом, это должно тебе помочь. Согласна, если ты так говоришь», — сказала она, еле сдерживаясь, чтобы не напасть на меня и не добыть еще немного крови. Когда мы закончили, я позвал ее родителей и объяснил им ситуацию, и они были всеми конечностями за. Как я и говорил химика, причуда уже повлияла на ее разум, и это просто так не пройдет. Тут нужна помощь опытного психиатра, и то, это может и не помочь. Впрочем, пока девушка не сделала ничего криминального, надеюсь, так и останется. После процедуры химика продолжала зыркать на меня с каким-то безумным выражением лица, во всяком случае, когда ее родители не видели этого, и скальпель она так и не вернула, впрочем, у меня их много. После физической тренировки в офисе Руми, где мы вновь спарринговались, я отправился подальше, в место, где я могу не опасаться задеть людей. Этим местом оказалась пустыня Сахара, где на десятки и сотни километров нет ни единой души. Моя способность воздействовать на гравитацию стала сильнее за это время, и я способен поднять этой способностью до 20 тонн, ну или же давить с такой же силой. И вот с помощью увеличения гравитации на одну точку в пространстве, и с преломлением электромагнитного поля в пространстве, над песком стала появляться сингулярность. Она начала всасывать в себя песок, и через пару секунд в небе уже завис черный шар, более плотная сингулярность, которой можно было управлять посредством воздействия на нее гравитацией. Сам шар получился размером с кулак, но он вполне способен убить любого, просто расщепляя его на атомы. Кроме того, в ходе экспериментов у меня получилась своеобразная магнитная ловушка, при броске которой все металлические объекты начинают либо притягиваться к ней, либо наоборот, отталкиваться. Сила этого воздействия зависит от вложенного количества энергии и моего контроля. Следующие дни я посещал академию, где помогал конструировать разных роботов и слушал причитания Хигари Манджима, который в принципе постоянно ворчит, так что ничего особенного. Через месяц случился небольшой инцидент, связанный с моей бывшей пациенткой, которая, как оказалось, часто наблюдала за мной, будто выслеживала. Так вот, выйдя из своего здания, я хотел было улететь в академию, но тут рядом упал мужчина лет 40. «Эй, мужик, ты в порядке?» Решил я подойти к нему и помочь встать. Только вот в момент, когда я нагнулся, чтобы помочь ему, он резво попытался порезать меня скальпелем. «Какого?» — ударил я небольшим разрядом этого мужика, и он после этого буквально начал плавиться, словно мокрая серая глина. Он начал менять свою форму, за которой виднелось лицо молодой девушки. «И какого хрена ты на меня напала, а?» Культурно поинтересовался у этой безумной блондинки, которая недавно приняла облик 40-летнего мужика. «Хи-хи, Киничи», — произнесла она и с безумным лицом набросилась на меня, но на этот раз используя нож, а не скальпель, упавший на землю. Причем она была полностью голая, ну не считая ошейника. «Я думал, я тебе уже помог, а как оказывается, это далеко не так», — произнес я, спокойно уклоняясь от ее быстрых взмахов ножа. Вообще по движениям видно, что она чем-то занималась, да и по ее гибкости тоже. Заканчивая этот цирк, не смогла она нанести очередной замах, так как затряслась от разряда электричества и с блаженным лицом упала на землю. Пока нас никто не увидел, я на скорости подобрал эту блондинку и улетел на крышу рядом стоящего здания. «Химика, видимо, проблемы с головой у тебя более комплексные, чем я думал. Ты буквально напала на человека и, если бы это был не я, а обычный гражданский, то ты вполне могла его убить», — строго проговорил я, смотря на уже пришедшую в себя блондинку. «Но я знала, что это ты», — возразила она. «Ты мой первый», — сказала она, густо покраснев и схватившись руками за свои щечки. «Ты не оттолкнул меня, ты увидел во мне меня, и я влюбилась в тебя, мой Киничи», — сказала она, продолжая краснеть. Причем своей наготы она, если и стеснялась, то не очень сильно. «Все понятно, ты психопатка», — сказал я ей на ее слова. Ахах, милый Кеничи, не говори такие глупости. Ты мой первый, чью живую кровь я попробовала, и ты первый, кем я стала, проговорила она, скосив взгляд на мой пах. Я вновь хочу стать тобой, примерить тебя на себе. Так, психованная ты блондинка, успокойся. Где ты добыла кровь того мужика? Поинтересовался я и достал ноутбук из домена. Я ведь говорил, что, если ты кому-то принесешь вред, я могу и полностью заблокировать твою причуду. Я помню твои слова, сказала она, кивнув головой и встав, подошла ко мне ближе. Поэтому я проникла в больницу и взяла кровь оттуда, сказала она. Хм, быстро нашел я ее место жительства и по камерам определил, что и где она делала. Через пару минут проверки я удостоверился, что она не солгала. Ладно, ты не врешь. Я бы не стала тебе врать, можно твоей крови? Немножко. Спросила эта безумная блондинка, уставившись на меня взглядом полного желания. О, так вот какой он, когда становится больше. Улыбнулась она, увидев, что мой агрегат начинает просыпаться от вида голой симпатичной блондинки. Ты тему не переводи, зачем напала на меня? Потому что хочу твоей крови, призналась девушка. Так, понял. Пошли, я попробую еще уменьшить воздействие твоей причуды на твой мозг. Схватил я ее за руку, а эта блондинка сразу попыталась укусить меня. Ох, ну ты и ладно, так справлюсь. Дотронулся я до ее головы и начал влиять на нее своей электроаурой. В этом тяжелом мире так сложно по-настоящему любить, тихо сказала она с закрытыми глазами. Двигаться она не могла, но вот говорить вполне. Кеничи, Кеничи, мда, больше и тут ничего не сделаешь, сказал я и сделал шаг назад от девушки, которая начала чесать свою голову. Что ты сделал, Кеничи-кун? Поинтересовалась блондинка. Я чувствую себя немного по-другому, но все равно хочу твоей крови, призналась она. Снизил воздействие причуды на твою голову. Ты и так психованная, так еще и ощущаешь желание выпить крови, что как бы не улучшает твое состояние. Твои родители вообще знают, что ты убежала? Нет, сказала она, продолжая улыбаться. Кеничи-кун, там внизу я оставила свою одежду, застенчиво сказала она. Или тебе так больше нравится? Так как ты не причинила вред невиновному, я не буду ничего делать с тобой, хотя стоило бы, смерил я ее взглядом. А при первой нашей встрече ты казалась милой и послушной девочкой, покачал я головой. Показывай, где твои вещи. Опустил я нас и провел до переулка, где девушка спрятала свои вещи. После того, как она оделась, то стала с ожиданием смотреть на меня. Что, все так решил задать вопрос, как тебе я? Ты ведь мой любимый, Кен-кун, сократила она мое имя и вновь густо покраснела. Ты мне больше нравилась, когда вела себя как примерная девушка. Я могу стать такой для тебя. Резко сменила она выражение своего лица и действительно стала выглядеть как обычная и милая девушка, в которой не заподозришь психически неуравновешенную маньячку. Можешь, но я-то знаю, что это маска, под которой ты прячешь свое истинное я психованной блондинки. На этот раз я буду следить за тобой, чтобы ты не наделала дел, поняла? Ох, ты будешь следить за мной, даже в душе, поинтересовалась она, идя рядом со мной, точнее перепрыгивая с одной ноги на другую. Может и в душе, если понадобится, ладно, иди домой и чтоб не смела резать никого, поняла? Иначе отправишься прямиком в Тартар, указал я на нее пальцем. Возможно, чуть позже я еще раз попробую изменить твою причуду, хотя чувствую я, что дело не в ней. Во всяком случае уже нет. Какой ты деспотичный, мне это нравится, проговорила она и действительно пошла в сторону дома, каждые парочку метров оглядываясь на меня. Мда, беда у этой блондинки с головой. Вот и помогай людям, особенно симпатичным блондинкам, потом проблем не оберешься. Я все-таки решил действительно наблюдать за ней, чтобы она не прибила кого, но, как она и обещала, никого не трогала и вела себя как примерная школьница. Причем она специально подмигивала на некоторые камеры, стоящие возле дома, и показывала свое крайне красное лицо. Я бы мог его назвать похотливым, если не факт, что она смотрела на камеру, хотя беды с башкой, так что все может быть. Через несколько месяцев Ниджири перешла на второй курс геройского факультета, и в этот день девушка познакомила меня со своими родителями, которые были немного в шоке, когда узнали меня. Ее родители вполне нормальные люди, не герои, но вот выбор профессии дочери поддержали. И если Ниджири прошла геройскую практику у Рюкию, то вот Мирия прошел ее у героя Ночноглаза, который после ссоры с Всемогущим решил вырастить ему приемника, так как знал его секрет. Этот вывод можно сделать по взглядам самого прогероя на вечно улыбающегося парня и тому, как ревностно он подошел к его тренировкам. Впрочем, Миря именно такой наставник и нужен был, ведь после тренировки его мастерство овладения причудой возросло в много раз, и он выучил новые приемчики. Есть одна особенность его причуды, что если он будет материализовываться в каком-то объекте, например стене, то его просто выбросит в сторону на огромной скорости, точнее оттолкнет. И после стажировки у прогероя он начал этим пользоваться, чтобы двигаться в несколько раз быстрее. Уже в конце первого курса его мастерство возросло многократно, что можно сказать и о Ниджире. Тамаки и раньше не был слабаком, а после того, как увидел прогресс с друга, так тоже начал тренироваться, не покладая сил. Все-таки его причуда более контролируемая, чем у его друга, поэтому за год он тоже стал достаточно сильным студентом, одним из трех сильнейших на первом курсе. Всемогущий продолжал навещать меня в академии, особенно в моменты, когда я подходил к ней вместе с Изуку. Эта девочка та еще фанатка героев, поэтому много знает и об академии. Я же продолжал работать над нанороботами, для которых начал создавать нейросеть. Кроме этого, я занялся строительством обычных роботов, которые могут быть полезными в битве со злодеями. Уже имея неплохой опыт со студией разработок, мой первый экземпляр получился достаточно хорошим, только согнулся пополам от одного не самого сильного удара Руми. Следующие образцы роботов были уже лучше, и для их создания я использовал сплав стали и титана, на которых частенько использовал магию для их укрепления. И вот вторые модели роботов, которые я назвал R2, управляемые нейросетью, стали мощнее в несколько раз благодаря мини-реактору у них в спине. Эти модели уже вполне могут сражаться со злодеями в ранге и некоторыми А. Даже Руми пришлось стать с одним таким серьезней, так как обычные удары на нем не оставляли и вмятины. Причем из-за нейросети он быстро учился и подстраивался под противника, так что девушке-кролику пришлось намного сложнее, чем с прошлым. Но все равно Руми оказалась сильнее и за пару минут превратила его в груду хлама, но зато этот бой дал мне пищу для размышлений. Вторая модель роботов показали себя хорошо, так что я решил улучшить именно ее. Я добавил больше брони, улучшил реактор, спрятанный в теле робота, и вот такие модели в десятером заставляют попотеть боевого кролика. В общем, R3 роботы показали себя весьма неплохо. Следующая, четвертая модель роботов получила название Х1. Они были достаточно тяжелыми, и у них был встроенный реактор, так что они могли один на один сразиться с Руми. Впрочем, пусть они и были сильны, но скорости им не хватало. Пока этого было достаточно. За несколько месяцев я также построил орбитальный спутник длиной в 10 метров, благо опыт имеется, так как Кевин занимался этим в своем мире. С моей скоростью и восприятием я работал в сотни раз более продуктивно, чем человек, и мог собой заменить команду специалистов, а то и несколько. Сам спутник пока будет только один, и висеть он будет только над Японией, так как академию я буду проходить здесь, а не в Америке. В космос я его запустил самостоятельно, войдя в форму молнии. Это получилось сделать за пару минут. Сам спутник будет полезным подспорьем для многих случаев, так как он имеет огромный энергетический реактор, позволяющий ему производить энергетические выстрелы, один выстрел в час, да и обычное наблюдение исключать не стоит. После него я сразу продолжил другой свой проект, который в долгосрочной перспективе сделает меня еще в десяток раз сильнее. Когда я его закончил, мне уже исполнилось 15 лет, и этот праздник я отпраздновал в разной компании. Вначале с сестренкой и родителями, после с мамой и ее подругами, чуть позже с Ниджири, а в конце меня поздравила Руми, которая не знала, что подарить, поэтому мы с ней просто посидели и посмотрели фильм. Примерно через 10 месяцев должна была начаться академия, к которой все девочки и готовятся. Глава 40, причудливый один за всех. КМО, комиссия общественной безопасности. Думаешь, лучше всего будет направить финансы на развитие отрасли, связанной с медициной? Фармацевтический отдел Каминари Лайф и так хорошо зарабатывает, вряд ли нам что-то светит на этом поприще. Со вздохом проговорила мама, начав массировать свою шею. Сейчас мы сидели в богатом ресторанчике с видом на парк. Я думала, мы пришли сюда отдохнуть, а не разговаривать о всяком-всяком. Махнула рукой Мина, не сумев подобрать нужного слова. Да, простите. Просто я хочу показать родителям, что я могу добиться большего. Проговорила черноволосая красавица. Мама, ты и так добилась многого, на твоем фоне мы все смотримся блекло. Ну, все кроме Киничи. Киничи, ничего не хочешь сказать подруге? С улыбкой ко мне обратилась Ицука, сидящая возле мама, а я все не мог оторвать глаз от этих повзрослевших красоток. «Смотри, как он пожирает нас глазами», — со смешком сказала Мина, выпитив свою грудь, которая была поменьше, чем у других девушек, но все равно вместе с ее экзотической внешностью давали ее определенный шарм. «Конечно, пожираю. Девочки выросли в писаных красавиц, и скоро настанет время собирать урожай спелых плодов», — сказал я чистую правду, но девушки восприняли это больше, как шутку, пусть и несколько смущающую. Девушкам мои слова пришлись по вкусу, особенно Ашида. «Ах, а немного ли тебя, а? Нас так-то трое», — продолжая улыбаясь, задала вопрос Мина. «Мне 15, моих гормонов хватит для всех вас», — улыбнулся я девушкам. «Где Изуку? Она обычно не опаздывает», — поинтересовалась рыжеволосая, бросив взгляд на часы, висящие неподалеку. «Может, в пути задержалась, ей несколько остановок ехать до сюда от своего дома», — предположила мама. «Киничи, так что думаешь, мне стоит делать с финансами?» Вернулась она к первоначальной теме разговора, а вот две другие девушки только закатили глаза. «Твоя сеть магазинов уже очень популярна, вот и направь финансы на эту самую сеть. Твои родители и так гордятся тобой, нет смысла им что-то доказывать», — сказал я и решил подсесть к девушке, приобнял ее, или потрать на себя. «Я хаем, я думала, может, инвестировать деньги в какие-нибудь технологии», — не слишком уверенно сказала девушка, возможно, из-за моей руки, которой я и обнял ее. Мина, видя наши взаимоотношения, решила подсесть со свободного бока от меня, а меня обнять, — кокетливо заявила она, не ожидая, что я этого сделаю, но именно это я и сделал. «Ау, ну ладно», — чуть порозовела она. «Изуку и вправду долго нет», — сказал я и вытащил ноутбук из домена. «Сейчас посмотрим, где она. Слушай, а как ты так быстро ищешь людей?» — полюбопытствовала Ицука, заглянув в экран ноутбука. Для этого ей пришлось прижаться к мама. «Он еще в 12 лет взломал СГ, я, конечно, ему не сразу поверила, но потом поняла, что ошибалась. Думаю, он опять что-нибудь взломал», — проговорила мама и принялась пить недавно принесенный коктейль. «А это не противозаконно?» — сдалей переживания спросила рыжеволосая. «Не особо. Низу знает, что я взломал СГ, а также и комиссию общественной безопасности, ну и еще парочку сайтов», — сказал я, будто в этом нет ничего странного. «Ну ладно», — с сомнением протянула Ицука. «Слышали про новую героиню?» — между делом поинтересовалась она. «Это которая Леди Гора?» Эти слова привлекли мое внимание, и Мина быстро среагировала. «Если это новая красивая героиня, то все, внимание Киничи обеспечено», — улыбнулась девушка. «Неправда», — неубедительно соврал я. «Но тело у нее хорошее, это да», — сказал я, вспомнив эту самую Леди Гору, точнее ее фигуру по телевизору. «Кен». Тон голоса мама слегка изменился, и в нем отчетливо слышались ревнивые нотки. «Что? Я лишь констатирую факт. И не стыдно тебе? Ведь все и так знают, что вы с мамой имеете нежные чувства друг к другу. Подруга, не красней так», — улыбаясь, проговорила Мина, глядя на краснеющую черноволосую девушку. «Так, нашел Изуку», — сказал я, когда определил ее местоположение, — «и она влипла в историю. Вот не может она пройти мимо какого-то происшествия». «Что случилось?» — задала вопрос Ицука. «Там дорогу перекрыли, и какой-то злодей напал на одного говнюка, который является знакомым Изуку. Кацуки Бакугоу?» — сразу поняла, о ком я говорю. «Мама, ты только его так называешь», — пояснила девушка, — стоило мне бросить на нее взгляд. «Он заслужил, пусть в последнее время чуток исправился и не лезет на рожон. В общем, его атаковал какой-то злодей, и Изуку вмешалась, использовала электрошокер, который я ей подарил, и вырубила злодея вместе с говнюком. Потом появился всемогущий и забрал его». «То есть она в порядке?» — чуть расслабилась рыжеволосая. «Сейчас ее отчитывают полицейские. Ох, сегодня нужно еще с Ташинари встретиться», — вспомнил я о его просьбе. Проговорил я и продолжил сидеть с девочками. «Изуку, конечно, как всегда, в каждой бочке затычка. В общем, девчонки заставили меня проведать ее, что, собственно, я и сделал». «Изуку, вот на кой тебе понадобилось вмешиваться?» — строго спросил я, приземлившись рядом с девушкой, которая, услышав меня, стала еще более робкой. «Ну-ну, юный Каминари, не нужно быть таким суровым к юной леди, в которой живет геройский дух», — прогрохотал голос всемогущего, вышедшего из подворотни в своей тощей форме. После излечения он чуть поправился, но сильно не изменился. «Ташинари-сан», — поздоровалась девушка с ним, — «все-таки знакомы не первый год. Дай тебе привет, юная Мидория», — кивнул он. «Я хотел поговорить с вами обоими об одном важном деле», — сказал он серьезным тоном. «Это о каком?» — приподнял я бровь. «Я вообще хотел отчитать милую Изуку, но раз у вас важное дело, то давайте пройдемте в тихий уголочек», — сказал я, отойдя от главной улицы. Сама девушка, когда я назвал ее милой, ойкнула и стала смотреть себе под ноги, перебирая при этом пальцами. «Так, тут никого нет», — задал вопрос Ташинари и стал оглядываться, и никого, не заметив, принял форму всемогущего. От такой резкой смены формы Изуку шокированно указала на него пальцем. «Самозванец!» — крикнула она и заехала ему рукой прямиком в бок, но ойкнула, стала потирать свою ушибленную руку. «Ай-яй, я не самозванец, я всемогущий», — сказал чуть обидевшийся такой реакцией герой. И после этих слов послышались крики. «Где всемогущий?» Со стороны одного из домов. Так что Ташинари резко схватил Изуку и прыгнул в сторону пляжа. Ну и я полетел следом, наблюдая, как Изуку все еще с сияющими глазами смотрит на героя. «Ты всемогущий!» Первое, что сказала девушка, оказавшись на земле, за годы нашего знакомства она уже привыкла к полетам. Сам Ташинари приземлился в районе пляжа Такаба, где все еще было достаточно много мусора, даже после моих экспериментов, хотя в данный момент способен убрать его за пару минут. Все, что мне для этого потребуется, это создать магнитную ловушку, а после, как весь мусор начнет притягивать и спрессовывается вокруг нее, создать сингулярность, которая его и уничтожит. Или просто с помощью электромагнетизма спрессовать его и все также уничтожить сингулярностью. «Да, это я», — кивнул он. «Ты всемогущий», — еще чуть громче сказала она, указав на него пальцем. «Да, это я, юная Мидория, нет причин повторять это дважды». «Так и о чем ты хотел поговорить? Мы могли бы прийти к тебе в офис, знаешь ли», — задал я интересующий меня вопрос. «Я как-то не подумал, был слишком взволновал», — признался герой номер один. «Юный Каминари, ты, наверное, знаешь некоторую информацию о моей причуде, но это далеко не все. Вообще я знаю достаточно много о ней», — перебил я героя. «Вы у меня в капсуле несколько часов лежали, а я так-то изучаю причуды и знаю, как их блокировать или наоборот, как дать кому-то причуду». «Что?» — удивился он, и это смотрелось забавно. «Более чем двухметровый мужик с потешно открытым ртом. Ты?» «Нет, вашу причуду нельзя забрать обычным методом», — разъяснил я его опасения. «Хотя вот заблокировать, думаю, будет можно». «Да, все время забываю, что ты необычный ребенок», — сказал всемогущий. А вот Изуку с непониманием смотрела на нас. «Ташинари-сан, вы действительно всемогущий? Я была знакома с вами так долго, и вы не сказали мне об этом», — добавила она чуть обиды в голос. «Ну я, так, дайте я объясню, зачем я хотел с вами встретиться. Каминари-кун, ты с детства являешься тем, кто ищет справедливости и защищает людей от злодеев. Хоть я и не одобряю линчевание, но ты сделал доброе дело. Стоило мне узнать тебя получше, так я понял, что тебя ждет светлое будущее», — заверил он меня. «Это видно и сейчас, о тебе знает вся Япония, КХМ, но я не об этом. Ты один из немногих, кто знает обо мне и моем секрете. Моя причуда, она может передаваться», — ошарашил он этим заявлением Изуку. «Передаваться? Это как такое возможно? Моя причуда, один за всех, способна на это. Юная Мидория, по правде говоря, я с вами стал часто видеться после того случая, как ты встала на защиту детей перед опасностью, с которой не могла справиться. Ты боялась, но ты побежала, побежала, чтобы спасти их, сделать хоть что-нибудь, поступила как герой. Ноги сами понесли тебя, это и определяет истинного героя. Умение быстро бегать», — наклонила девушка голову и задала этот вопрос скорее из-за общей растерянности, чем глупостью. «Нет, инстинктивно бежать и помогать людям при виде угрозы. Еще недавно я был ранен и не мог находиться в этой форме более 4 часов», — признался он. «Это из-за токсичной бензопилы», — быстро догадалась девушка о ситуации 5-летней давности. «Не было никакой токсичной бензопилы, это комиссия общественной безопасности распространила эту версию событий», — сказал я. «Юный Каминари, ты и вправду очень много знаешь», — выдохнул герой. «Ну, мы об этом уже говорили. Его ранил злодей, известный как Все за одного. Этот парень умеет красть причуды», — рассказал я девушке. «Именно. Я думаю, что справился с ним, но как оказалось позже, он скорее всего еще жив. Чуть более года назад Каминари-кун помог мне с моей раной, и я снова стал полон сил, но все равно, я не перестал думать об одном». «О чем?» — сделала девушка шажок вперед в любопытстве. «О преемнике, о том, к кто унаследует силу один за всех», — героическим тоном сказал он. «И поначалу я думал о юном Каминаре, он был силен и делал геройские поступки, Низу поручался за него. Понаблюдав за ним в облике всемогущего, я встретился с ним лицом к лицу, и тот сразу узнал меня», — немного пристыженно сказал он. «Но он вновь показал себя с хорошей стороны, пусть и ведет себя частенько очень специфично, да, не интересуюсь». «Сразу высказался я, буду я еще принимать непонятную силу, в которой есть души, скорее всего, предыдущих владельцев причуды. Я так и думал, что ты это скажешь», — улыбнулся герой. «Поэтому я хочу предложить эту силу той, кто тоже достойно стать следующим столпом силы», — перевел он взгляд на девушку. «Это ты, Мидория, ты можешь унаследовать мою причуду». «Я не знала, что сказать, девушка», — она лишь перевела свой слегка заплаканный взгляд на меня. «Ну, предложение неплохое. Я бы так дал тебе причуду, ведь обещал, что ты станешь героем, если будешь этого желать. Но причуда героя номер один всяко лучше будет», — махнул я рукой, говоря, что давай соглашайся. «Я согласна», — сказала девушка, закрыв глаза и сжав кулачки. Со стороны это смотрелось мило, что я даже не удержался и обнял девушку, прижав ее лицо к своей груди. «Кенче, что ты да делаешь?» — робко задала она вопрос. Атошинари резко отвернулся, увидев в небе что-то интересное. «Обнимаю тебя. Как вы ей причуду собираетесь передавать? Насколько я понял, нужна часть вашей ДНК». «Да, да», — кинул он в подтверждение, а после начал осматривать девушку более пристально. «Не знал бы я хорошо Атошинари, то подумал бы, что он пялится на молоденькое тело юной девушки. Хм, мышцы развиты хорошо. Впрочем, вы ведь вместе занимаетесь в дадзё». «Да, это хорошо, так как она точно сможет выдержать принятие моей причуды. Я думал, что придется заниматься какое-то время, чтобы привести юную Мидорию в форму, но, как видно, это не требуется». Выдохнул он и выдернул волосы с своей головы, протянул девушке. «Съешь это». «Че, что?» — девушка с непониманием смотрела на этот волос. «Думаю, можно обойтись и без поедания волос, может, лучше капельку крови дашь и смешаем ее, допустим, с коктейлем», — предложил я, и всемогущий понял, что предложил девушке, и быстренько согласился на такой вариант. После того, как Изука выпила коктейль, я отчетливо почувствовал, как пространство, где хранится энергия причуды, связало себя с Изуку. Вообще до усиления я бы вряд ли такое почувствовал, но вот сейчас вполне способен на это. Применив на девушке опознание причуды, мне вывело то же самое, что когда-то и от всемогущего, за единственным исключением. Девятый владелец, Мидория Изуку. Причуда отсутствует. Вообще, чисто теоретически, можно было обойтись и без академии. Низу, если бы я попросил и объяснил все, согласился бы дать мне предварительную заявку на получение действенной лицензии. Все, что мне осталось бы после этого, это пройти тест КМО и получить лицензию. Но раз я пропустил время в средней школе и учился в университете, точнее сдавал все экзамены, то, думаю, сейчас мне ничего не стоит расслабиться и просто отдыхать. Точнее, физические тренировки все еще нужны, но вот действительно бегать как белка в колесе мне уже не требуется. Особенно после того, как я создам коллапсарный реактор, в котором энергию выделяют микроскопические черные дыры. Вот после такого реактора, который в сотни раз мощнее любого мною сделанного или имеющегося в мире, моя сила будет расти как на дрожжах. Заявку в академию подают за полгода до начала сдачи вступительного экзамена, который проводится в главном кампусе Академии Юэй. Экзамен включает в себя два направления, в которых герой должен показать себя. Это практический тест, где придется сражаться, скорее всего, с роботами, и письменный, где герой должен показать свои знания. И после прохождения, как практического теста, так и письменного, в течение недели решается, кто проходит, а кто нет. Это все я и рассказал своим подругам, которые тоже уже начали готовиться к экзамену. Хотя вот Мина, как обычно, отлынивает. «Мина, скажи мне по секрету, ты почему не готовишься?» — спросил я девушку, расслабленно сидящую на диване. Сейчас мы все находились в особняке Яйоразу, и девочки готовились все, кроме одной. «Я просто набираю сил перед началом», — соврала девушка, высунув свой язычок. «Ты этих сил набираешься уже как час, а набрала только лишний вес», — сказала Ицука, стрельнув глазками в разные вкусности, лежащие около розоволоски, которые та поедает. «Эй, я стройная и красивая, не правда ли, Кен?» — С улыбкой глянула на меня Мина. «Хаем, дай-ка проверю», — сказал я, подойдя к резко порозовевшей девушке и начал водить рукой по ее талии, спускаясь к бедрам, а после продвигаясь вверх ближе к груди. «Да, лишнего веса не обнаружено», — высказал я свой вердикт. «Киничи, что это только что было?» — с каким-то непониманием и растерянностью спросила мама. «Ты о чем?» — сыграл я в дурочка, но не вышло. «О том, как ты начал лапать Мину или она тебе нравится?» Попыталась поддеть меня Ицука, но вот я еще чувствовал некую уязвленность. «Мне нравятся все красивые девушки, но испытываю страсти я лишь к некоторым». Честно сказал я и сделал то же самое с рыжеволосой, то есть начал проверять наличие лишнего веса. «Здесь тоже все в порядке. Мне кажется, мама сейчас сотрет тебя с лица земли лишь взглядом». Чуть неловко проговорила розоволоска, взглянув на мама, по которой видно, что она сильно ревнует и злится, что я не уделил внимания лично ей. «Моя милая мама, как же я мог забыть уделить тебе время?» Направился я к девушке, видимо, скоро гормоны ударят меня в голову, я и так уже сдерживаюсь, чтобы не наброситься на этих милашек. «Нет, все в порядке. Просто я удивилась твоему поведению, обычно ты сдержаннее», призналась девушка. «Просто мне уже 15 лет, а это хороший возраст начинать соблазнять своих подруг». С намеком посмотрел я на каждую, и все трое чуть покраснели. «Охо, какая прямота», — улыбнулась Мина. «Изуку тоже решил соблазнить. Кстати, а где она? Я ее сегодня вообще не видела. Она тренируется с всемогущим», — сказал я, будто это ничего не значит. «А насчет соблазнения, ну, скорее всего, мне она нравится, и какому-то проходимцу я ее не отдам». «То есть себя проходимцем ты не считаешь из-за таких вот мыслей?» — с улыбкой спросила Ицука. «Нет, я могу позволить себе обеспечить и ее, плюс я силен и красив. Назови хоть один мой недостаток». «Скромность, непомерно раздутое эго», — начала перечислять Ицука. «Я сказал минусы, а это так, идет в комплекте с силой и возможностями», — проговорил я, наблюдая, как розоволоска явно задумалась о чем-то и прикусила губу. «Люблю так проводить время с красотками, но еще больше я люблю находиться в них». Глава 41. Причудливая академия. «Как у вас идут тренировки с причудой?» — задал я вопрос Изуку, когда пришел в академию на отдельную площадку, где сейчас и находились всемогущие с девушкой. «Неплохо, юная Мидория уже поняла, как использовать причуду, только последствия все еще достаточно серьезные», — сказал Ташинари в своей оригинальной, тощей форме. «Да, когда я решила использовать причуду, то моя рука покрылась зеленовато-красными молниями, почти как у тебя, только цвет другой», — стала рассказывать девушка, быстро приблизившись ко мне. «И первое мое движение пальцем создало мощный порыв ветра, только после этого я сломала себе этот палец», — сказала она, кинув взгляд на невредимую руку. «Исцеляющая девочка вылечила меня. Я так завидую, что вы часто можете находиться здесь. Это ведь место, где выросли многие герои», — чуть восторженно проговорила девушка и продолжила говорить что-то про героев, причем довольно быстро и непонятно. «Можешь показать, как ты используешь причуду?» — попросил я ее. «Вы ведь пытаетесь найти оптимальный метод использования причуды, я ведь верно понимаю?» «Да», — кивнул Ташинари. «Просто у меня такой проблемы не было, как только я получил причуду, то сразу мог использовать ее на все 100%. Мое тело, как мой сосуд, могло сдержать силу причуды, а вот юная Мидория, она пока явно не способна сдержать все 100%. Покачал он головой. «Вот», — сказала девушка и использовала причуду, ее руку сразу покрыли молнии, будто красные вены, по которым текла энергия из-под пространства причуды. «Да, здесь слишком много энергии, можешь уменьшить?» — посмотрел я в глаза девушки, которая сразу же робко отвернулась в сторону. «Попробую», — с готовностью кивнула она. «До экзаменов было еще достаточно много времени, поэтому все это время она будет стараться справиться с причудой». Через неделю Ташинари обратился к своему старому знакомому, который когда-то и его обучал. Этим знакомым оказался Сарахико Торино, бывший учитель Академии Юэи, насколько я понял, наставник Ташинари Иги. Выглядел он как невысокий старичок с седой головой и с проницательным взглядом. «Хаем, это твой приемник», — сказал он, пройдя через ворота Академии, куда всемогущий и пригласил своего бывшего наставника. Он анализирующим взглядом прошелся по моей фигуре и кивнул. «Силен, хороший выбор. Хоть что-то правильное ты сделал, Ташинари», — сказал этот старик и, использовав свою причуду, на скорости в один мах полетел на меня. «Старик, у тебя старческая деменция, что ли? Накай ты напал на меня?» Поинтересовался я после того, как легко уклонился от удара этого прыткого старика. «Что у всех за привычка пытаться набить мне лицо? Какой он говорливый, но ничего и не таких обучали. Но реакция у тебя неплохая, а если так, оттолкнулся от стены академии на скорости в 3 раза большей, чем до этого, полетел в мою сторону. Видимо, старост дает о себе знать, вот он и творит всякую фигню», — проговорил я, выставив электромагнитный щит, о который этот старикашка и ударился. А так как он был полукруглый, то он соскользнул в сторону и чуть не насадился на забор академии. Пока он отходил от забора, я проверил его причуду. Реактивный, причуда типа мутация, позволяет владельцу выпускать из ног сильно спрессованный воздух. Причуда берет воздух из дыхания владельца, для смены направления требуется 2-й вздох. Малец какой говорливый, но сильный. «Значит, у тебя причуда создает такой щит», — сказал он, продолжая строить из себя крутого ташинари. «Он вроде и так хорошо пользуется своей причудой, зачем ты позвал меня?» С претензией обратился он к бывшему ученику, который сразу вжал голову. «КХМ, представляю вам Гран Торина, он обучал меня, когда я получил силы», — сказал всемогущий. «И, учитель, это не мой приемник. Мой приемник вот», — указал он на Мидорию, стоящую неподалеку и с открытым ртом наблюдающую наш бой. «Она, я так и понял, просто хотел проверить этого мальца», — нагло заявил этот старик. «Дедуля, все, что ты понял, это как получить люлей от того, кто еще даже не поступил в академию. Ташинари-сан, вы хотите, чтобы этот дед обучал Изуку? Да он ведь песком уже покрывается. Кто тут песком покрывается, а?» — возмутился герой в отставке. «То, что тебе повезло увернуться от пары моих слабых ударов, не значит, что я слаб. Угу», — твое удивленное выражение лица говорило о другом. «Что-то, мне кажется, этот старик максимум чему может научить, это как сканварды разгадывать и ворчать на каждом шагу». Усомнился в его профпригодности. «Наглый мальчишка, да я в твои годы уже спасал сотни людей и был знаменитым начинающим героем». Начал он хвастаться и рассказывать, каким он был великолепным. «Еще до всемогущего я уже являлся одним из символов героизма, который внушал доверие и трепет в душе народа. А что сделал ты? Ну, я уже спас тысячи жизней. Даже, наверное, много больше, если учесть, сколько народа было в той башне. Я создал медицинские капсулы, которые распространены уже по всей Японии и не только. Кроме того, я продолжаю заведовать филиалом компании Каминари и специально изобрел оборудование для исправления нежелательных причуд, от которых люди сами хотят избавиться или просто исправить что-то. Так что бредни пенсионера выслушивать мне неохота, так что удачи с обучением. И Уску, как закончишь, напиши мне, и я заберу тебя». Махнул я рукой и исчез, под конец услышав вопрос Гран Торина, обращенный всемогущему. «Кто этот пацан?» С того дня начались тренировки Изуку, и на некоторых из них я присутствовал. Девушке было очень сложно использовать свою причуду, так как это несомненно вело к травме какой-либо конечности, но она смогла найти альтернативу и стала использовать покров своей причуды на все тело, не нагружая только одну конечность, что вело к ее повреждению. За полгода у меня получилось закончить разработку рабочих наноботов, которые были подключены к общей нейросети, чей главный сервер находился на спутнике, летающем на орбите над Японией, а псевдоглавный у меня в лаборатории в Каминари Лайф. Сами эти наноботы имели довольно полезный функционал, они могли ускорять регенерацию в 10 раз, усиливать пользователя физически и давать доступ к сети. Когда я проверял их работоспособность на себе, все было хорошо до момента, когда я вошел в режим полной трансформации и стал сгустком энергии. В таком случае все нанороботы в моем организме просто сгорали. Но вот для мамы это было очень серьезное улучшение, ведь она сама могла создавать их пачками, и для этого я подготовил их молекулярный анализ. Теперь девушка способна создавать нанороботов, сразу подключенных к нейросети, которыми она может управлять через вживленный в голову нейрочип. Ничего опасного в этом нет, я и себе такое устанавливал, просто он тоже сгорел в момент смены формы. Так за ежедневной рутиной проходили месяцы, пару раз мы с родителями посещали банкеты и разные мероприятия партнеров, но ничего особо интересного на них никогда не происходило. Пару раз замечал слежку одной неуемной блондинки, которая держала дистанцию и то ли боялась подойти, то ли ей нравилось находиться на расстоянии, в общем, ко мне она так и не подошла. Я тоже иногда просматривал, чем она занимается, чтобы быть уверенным, что она не станет серийной маньячкой. И за, вроде обычными для меня вещами, пришло время, которое так ждала Изуку и остальные девочки. Время вступительного экзамена в Академию Юэй. Как же я волнуюсь, я так не волновалась с того момента, как встретила того злодейски выглядящего здоровяка. Произнесла Мина, чей голос показывал, что пусть она и пытается казаться веселой, все совершенно не так. Не волнуйся, Мина, все будет хорошо. Мы вместе подготавливались к экзаменам, ну, точнее ты находилась рядом с теми, кто подготавливался к экзамену. Подколола подругу Ицука. Эй, возмутилась Розова КЖ. Я тоже училась. Между приемами пищи и просмотром сериалов, боже, я ведь ничего не сдам. Уныло произнесла девушка. Сдашь, минимум точно получишь. Высказала свое мнение мама. Сейчас мы как раз направлялись к академии. Сегодня должен состояться вступительный экзамен. Мама решила тоже пройти испытание и не полагаться на рекомендательное письмо, которое автоматически дало бы ей пройти практический экзамен, но не письменный. Девушка выразила желание поддержать подруг и пройти его своими силами, ну а я поддержал ее решение и тоже решил пройти. Да, лицо Хигари было очень кислым, так как он понял, что большинству роботов придет конец и ему придется их заново строить. Да, я уверена в твоих силах, Мина. Полностью веря в свои слова, сказала Изуку, идя рядом со мной. Мы не просто так готовились к этому дню, мы собираемся стать героями. Так что отринь свой страх и ох. Девушка сбилась с мысли, так как споткнулась о ступеньку лестницы, ведущей к академии. Так что мне пришлось поймать эту милашку, а после этого кто-то врезался меня и, охнув, упал на землю. Простите. Сразу послышался звонкий женский голос. Я хотела помочь, а вы так резко появились, что я не успела остановиться. Вот, протараторила симпатичная каштановолосая девушка. Ничего, не переживай. По-доброму сказал я, а эта девушка скосила взгляд на красную, словно рак, Изуку. А вы того вместе? Ой, простите за вопрос, мы же считай незнакомцы. Я, Ачика Урарака, приятно познакомиться. Жизнерадостно произнесла она, посматривая на зеленоволосую, которая находится на моих руках и просто продолжает краснеть, но вырваться не планирует. Привет, Ачика. Из-за моей спины вышла Мина, приветливо помахав рукой девушке. Я, Мина Ашида, будь аккуратна с этим парнем, он любитель соблазнять новых девушек. Будто по секрету сказала ей Розоволоска. Причем скорее из-за скрытой ревности и желанием быть первой. Соблазнять? Кинула она на меня взгляд, и я ей тоже приветливо улыбнулся. Только вот реакция была неоднозначная, девушка покраснела, отвернулась, сказав «Удачи на экзамене», и побежала к двери академии. «Ты спугнула ее», — констатировала мама спокойным взглядом, смотря в спину девушки. «Пошлите, иначе опоздаем. Отвали, чертов очкарик», — послышался Гапа голос, и в паре метрах от нас уверенным шагом шел Кацуки Бакугоу. И вот, увидев меня, его лицо скривилось, а после он увидел Изуку у меня на руках и скривился еще больше. Хотя, казалось бы, куда больше. Он только пробурчал что-то про статистов и гордо умотал в академию пару месяцев назад. Изуку вновь набила ему морду. Возможно, после этого он так и не пришел в себя и хочет доказать, что он лучше. Каччан, заметила его девушка на моих руках. Он все такой же. Говнюк, не смотри на меня так глазами побитого щенка, иначе я не удержусь и сделаю с тобой много всякого неприличного. Сказал я, приблизив свое лицо к ее, но тут резко активизировалась Ицука. Отпускай ее, иначе мы действительно опоздаем. С легкой завистью посмотрела она на красную Изуку. И мы вчетвером направились к двери академии. Снизу я уже говорил насчет своего обучения. Я так-то пару месяцев назад стал доктором в области биотехнологий, физико-математических наук и еще парочки смежных наук. Поэтому, по логике, учиться мне здесь нечему, только если что именно бытию геройства, что, собственно, мне и нужно, чтобы все было официально. Мы прошли в главный зал, где собралось уже достаточно много народа. Все-таки стать героем хотят многие, причем не для того, чтобы спасать людей, а для признания публики. «Эй, добро пожаловать всем и каждому на мое живое выступление!» — прокричал вышедший на сцену сущий миг. «А, ну-ка все сказали! Эй-эй-эй!» — крикнул он и уставился на молчаливую аудиторию. «КХМ, добро пожаловать, детишки! Я собираюсь рассказать всю подноготную того, что произойдет дальше, вы готовы слушать?» Все так же молчаливая аудитория. Миг, кажется, даже сконфузился. В общем, мы проверим вашу храбрость путем 10-минутного забега по точной копии одного из городских районов. Вы будете случайно поделены в разные полигоны. Вы можете взять все, что пожелаете с собой, так что берите с собой нужные вещи. После презентации все отправятся в свои полигоны. Смекаете? Глянул он на аудиторию. Далее он продолжил говорить, что будет происходить за эти 10 минут. По всему району будут ходить 4 типа роботов, которые названы злодеями, и за каждого из них будут давать разное количество очков, соответствующие мощности самих роботов. Задача испытуемых – это уничтожить как можно больше роботов, используя свои индивидуальные способности. Кроме того, сущий миг выделил голосом, что нельзя нападать на других участников, это будет немедленный проигрыш и заваленный экзамен. «Простите, могу я задать вопрос?» – серьезным голосом произнес какой-то пацан, подняв руку. Не дождавшись ответа, он продолжил. На памятке, на самом деле указано 5 видов злодеев, а не 4. Такая оплошность будет большим конфузом для Национальной Академии высшего уровня наподобие UA. Продолжал он серьезным тоном доносить до аудитории важную информацию. И ты, да ты, с желтыми волосами и отметкой напоминающую молнию на волосах, посмотрел он на меня. Не мог бы ты не приставать к девушкам, сидящим вокруг тебя, как такого извращенца, пристающего к дамам, вообще могли пустить на экзамен. Возмутился он. Они не против, нагло заявил я. Амина даже решила подыграть и обняла меня сзади. Мы сели так, чтобы мама и Изука сидели по бокам от меня, а вот Мина и Цука сидели сзади. Вот видишь, а вообще я ценитель женской красоты и не вижу ничего плохого, чтобы восхищаться их сладострастными телами. Ай, мама, не щипайся, шикнул я на девушку, а кто-то в зале прокричал. Я тебя понимаю. Я рад, что есть подобные мне. Это возмутительное поведение для будущих героев. Возможно, он хотел продолжить вещать, но сущий миг прервал его. Так, успокойтесь, поступающий 711. Вернемся к твоему вопросу. Пятый тип злодеев, с которым вы столкнетесь, даст вам 0 очков. Это некие ловушки арены. Они появляются при большом скоплении людей, и они огромны. Так что рекомендую бежать. Хихи. У меня все, оставляю вас всех на показе школьных предписаний моей академии. Киничи, мне кажется, тот студент злобно смотрит на тебя, желая тебе всех бед, сказала мне Мина на ушко, указав в сторону недавно говорившего студента. Просто он не окружен красотками, вот и бесится, сказал я, глянув на того, и он быстро отвернулся. Да не злой он, скорее любит, когда все по правилам, что тоже не всегда хорошо. Продолжили мы слушать другие презентации. Под конец, речь директора низу, а после все направились к специальным автобусам, которые привезли нас к полигону быта, где и будут проходить испытания. Причем сам полигон разделен на несколько частей, прямо, как и участники. Так что получилось, что с мама мы попали на третий участок, а остальные девушки на другие. Пожелав друг другу удачи, мы разделились и пошли к соответствующим участкам. «Ты не переживаешь?» Спросила меня мама, подвязывая свои волосы. Сама девушка была одета не в свою повседневную одежду, а скорее спортивную. На ней были надеты черные лосины и спортивный топик, хорошо выделяющий ее объемную грудь. «Ты серьезно?» – перевел я глаза с попки девушки к ее глазам. «Мда, чего это я? Ты силен, но я покажу, что я тоже не слабачка», – с каким-то вызовом проговорила она. «Икен, можешь так плотоядно не смотреть на меня? Я ведь раньше из-за причуды без проблем ходила полуголая, а как ты начал принимать участие в моих тренировках, так я начала стесняться», – чуть смутившись проговорила девушка, но постаралась остаться неизменной в лице. «Прости, просто я рад, что моя невеста такая красивая. Я не твоя невеста, вообще-то, а в новостях говорили по-другому», – заметил я. «Ох, сколько тут претендентов!» – огляделся я на толпу народа. Некоторые парни тоже украдкой поглядывали на мама, но ничего им не светит. Это да, но это даже хорошо. Чем больше конкуренция, тем быстрее ты будешь развиваться. Киничи, а почему на тебя так недобро смотрит? Увидела она несколько завистливых взглядов подростков. Потому что я нахожусь рядом с такой красоткой, как ты. Честно сказал я, чем вогнал мама в краску. А они тоже хотят, но хотят сначала посмотреть, чего я стою, прежде чем переходить мне дорогу. Умное решение, но им ничего не поможет, так как ты, моя, обвел я фигурку девушку взглядом. Киничи, ты недавно также и про минус Изуку говорил, напомнила она мне. Я, собственник, и вас никому не отдам. Не надоело еще так говорить, закатила она глаза. Это, конечно, в первое время было забавно, но ты так продолжаешь говорить на протяжении нескольких лет. И старт! — крикнул сущий миг. Чего встали? В настоящем бою нет никакого отсчета. Кажется, время пришло, — сказал я, глядя на бегущую толпу. Да, Киничи, я докажу тебе, что кроме меня тебе никто не нужен. Чуть покраснев, сказала она мне, а после создала из нанороботов крылья с реактивным двигателем и взлетела. Мда, возможно, возникнут трудности на пути гарема, хотя девочки очень близки друг с дружкой, возможно, все пройдет не так уж и плохо. Глава 42. Причудливое ожидание. Ух, как она методично роботов истребляет. Прокомментировал я действия подруги. Мама, взлетев на пару метров вверх, создала гаусс-пушку и начала стрелять по роботам. Примерно 1-2 выстрела и робот выбывал из строя, и девушка переключилась на другую цель. Вообще я подумывал предложить мама, Ицуки и Мини усилить их причуду, но решил подождать, так как желательно, чтобы их тела стали более зрелыми. Причем не в извращенном смысле, действительно нужно, чтобы организм был старше, еще примерно на год. Если у меня есть артефакт, который нивелирует все проблемы, то вот с девочками такое могло не сработать и их рост мог прекратиться. Румито уже было за 20, поэтому с ней никаких проблем не было. Думаю, мне тоже стоит начать двигаться. Молнии стали покрывать мое тело, и в следующий момент я оказался возле робота, который замахивался на одного из экзаменуемых. Звук разрываемого металла был отчетливо слышен после моего обычного удара кулаком в его корпус. «Приятно осознавать, что я не буду заниматься их починкой», — сказал я и переместился к другому роботу, и повторил недавний удар, только на этот раз добавил электричество. Следующую группу роботов, дающих 3 очка, я уничтожил с помощью создания энергетического спрессованного шара, который оставил на поле дыру диаметром 10 метров и уничтожил часть здания. Для меня это была, считай, игровая площадка, где я могу проверить некоторые из своих способностей на деле. Например, магнитную ловушку, начинающая притягивать все металлическое к себе, а роботы так-то из металла, поэтому за пару секунд образовалась куча мала. Все это, конечно, снималось на камеры, как же без этого, но зато это дополнительный повод быть со мной на одной стороне. Мама времени, как я вижу, тоже не теряла и методично уничтожала роботов, находясь в воздухе, просто и со вкусом, как говорится. Нам были даны 10 минут, и половина этого времени прошла, а я уничтожил уже 4-й десяток роботов. Вообще, при моих возможностях я мог уничтожить их буквально все за секунду, но я подхожу к этому с фантазией, так что выдумываю новые способы зарабатывания очков, а не просто подошел и ударил. Несколько раз я встречал и роботов, созданных своими же руками, конечно, у них настройки были выкручены на минимум, чтобы не прибить детишек, но даже так они продолжали быть грозными противниками. Одного такого я изничтожил, создав мини-сингулярность, но этого хватило, чтобы половина робота ушла в небытие. Кроме того, я в процессе помог парочке сдающих, особенно уделял время милым девушкам. Круто! Отозвался какой-то парень, видя, как легко я разбираюсь с роботами. «Это так мужественно!» — крикнул он. Но я подлетел выше и приземлился на крышу зданий, вытащил из домена ноутбук, стал проверять, как там дела у моих подруг. А дела у них шли нормально, особенно у Изуку. Девушка покрылась какими-то красными венами, напоминающие молнии, что означало, что она использует свой покров. В данный момент, насколько мне известно, ее максимум это 8% покрова, но этого уже достаточно, чтобы создавать сильные порывы ветра и двигаться на скорости в один мах. Вдруг началось локальное землетрясение, и одно из зданий рухнуло, и из-под него стал вылезать огромный робот. Экзаменуемые начали в панике убегать назад, и это было правильным решением, так как это вылез робот-ловушка арены, а он большой, хотя и поменьше той Годзиллы будет. Пробормотал я, убрав ноутбук, глядя на эту огромную железную махину. Я вообще хотел сделать большого робота для Академии, но после просмотра моих чертежей Хигари плюнул и сказал, что не нужно создавать эту машину смерти, а ведь так хотелось. Киничи, я по твоему лицу вижу, что ты хочешь сделать нечто из ряда вон выходящее, сказала мне мама, подлетев ко мне поближе. Ничего подобного, ну мне так кажется. Сколько роботов уничтожила? Глянул я на девушку, по лбу которой стекала капелька пота, все-таки ей пришлось немало напрягаться, создавая разные вещи для уничтожения роботов и спасения нескольких людей. 32. 10 дающих 1 балл, 12 2 балла, 6 по 3 балла и 4 по 4 балла. Очень неплохо. Похвалил я Мамайто, и эти слова пришлись по душе, судя по довольной улыбке. Это хорошо, что Низу решил добавить именно на этот участок больше всего роботов. Знал ведь, что тут буду я, а после моих рассказов, какая ты удивительная, он понял, что еще и ты принесешь много разрушений. Мне лестны твои слова. Попыталась она сохранить свой невозмутимый вид. Но что ты собираешься делать с этим гигантом? Он уже смотрит своими визорами прямо на нас и, мне кажется, огни в визоре как-то злобно сверкнули. Вообще ты и сама можешь его легко уничтожить, заметил я. Но да, у меня есть план, что лучше всего противостоит огромному роботу, если не другой огромный робот. С улыбкой сказал я и использовал свою причуду, точнее часть, отвечающую за управление электромагнетизмом и магнитными полями в целом. Мои глаза ярко засветились, показывая, что я использую причуду на достаточно серьезном уровне. Все сдающие экзамен ребятишки уже в панике сбежали к месту начала экзамена и с содроганием смотрели на гиганта. Но вот дальше они заметили, как части поверженных роботов начали притягиваться в одну точку, спрессовываться и измельчаться. Кроме роботов, разные металлы стали вырываться прямиком из уже разрушенных зданий, и всего через десяток секунд перед роботом ловушка стоял другой, не уступающий ему размером гигант. «Да начнется битва!» — крикнул я, и созданный мой робот, хотя правильнее это назвать металлическим големом, накинулся на врага. Первый его удар пришелся на корпус робота и оставил огромную вмятину, второй удар пришелся по сочленению рук, а третий эту руку вырвал. Но и ловушка не стоял без дела и попытался оттолкнуть от себя моего голема, попутно уничтожив несколько зданий своими движениями. И вот только я сделал своему роботу небольшой металлический клинок, как в моего противника влетел луч, взорвавшись и уничтожив голову с частью туловища противника. «Мама!» — глянул я на стоящую рядом со мной девушку, держащую в руках плазменную пушку. Девушка сразу не ответила, а положила пушку себе на плечо и сдула прядь волос с лица. «Ты заигрался!» — сущий миг уже крикнул, что экзамен окончен. Кивнула она головой в сторону героя. «Я раньше не видела, чтобы ты мог создавать роботов из металла», — произнесла она, продолжая смотреть на моего голема, который после ее слов начал распадаться на куски металла. «Просто это было не обязательно, максимум попонтоваться можно было, что я, собственно, и сделал. Ты не меняешься», — чуть улыбнулась девушка. «Пошли, после практического теста начнется письменный. Думаю, это специально сделано именно в таком порядке, чтобы экзаменуемые устали перед ним, тем самым усложнив его выполнение в несколько раз. Вполне логично, ведь героям постоянно приходится принимать важные и, самое главное, правильные решения, и быть усталым в таком случае – норма», – проговорила девушка, убрав крылья и реактивный двигатель из нанороботов. «Вот ведь хитрюшка. Возможно, так и есть», – кивнул я, а после подошел поближе. «Хитрюшка, хочешь, чтобы я тебя сам спустил? Наверное, приревновала меня к нашей розовой подруге», — улыбнулся я шире, заметив, как ушки девушки выдали ее чувства. «Не волнуйся, невестушка моя, ты точно станешь моей женой. Как ты можешь говорить о таких вещах так спокойно?» — чуть раздраженно сказала она, но не сопротивлялась, когда я взял ее на руки как принцессу и спустился с ней вниз, где на нас большими глазами смотрели сдающие экзамен. «Теперь на нас все смотрят из-за твоей выходки», — обвиняюще проговорила мама. «Из-за моей? Не я уничтожил огромного робота, а ты. Так что это скорее твоя вина. Это было так круто», — прокричал один из возможных будущих студентов. «Да это было сильно», — сказала девушка с темно-фиолетовыми волосами, у которой вместо мочек ушей были штекеры для наушников. Видимо, это ее причуда. Девушка проводила нас взглядом и тоже пошла к месту, где будет писаться письменный тест. Времени для отдыха нам дали всего 5 минут, а после начался и сам тест в одном из зданий рядом с полигоном. Тест состоял из 50 вопросов разной степени сложности из школьной программы, иногда там встречались и математические задачи. Другие 50 вопросов уже более сконцентрированы на геройской деятельности с описаниями ситуаций, где нам нужно вписать, что мы будем делать в том или ином случае. После этого письменного теста мы вышли из здания, и снаружи нас уже ждали. «Мама, Киничи, как вы написали? Я так испугалась, когда увидела первые задачи, которые я так не люблю. Так там кроме математических еще были и физические», — негодовала розовая девушка. «Значит, нам нужно заняться тем, что ты не понимаешь более плотно. проговорила мама, взглянув на подругу, а после перевела взгляд на Ицуки. «У тебя проблем не было?» – полюбопытствовала она. «Нет», – покачала она головой. «С практической частью все было очень даже легко. Бегаешь да ломаешь роботов, иногда помогаешь людям. Мы, кстати, с Миной в одном участке были, поэтому я могла насладиться ее страданиями сполна, особенно на письменной части». С улыбкой глянула она на желающую что-то сказать Ашида. «Эй, ничего я не страдала», — возмутилась она. «С практическим тестом я тоже легко справилась. Обойти робота, брызнуть кислотой ему на панели все, дело в то, а тебя чуть не прибил тот здоровяк». Ткнула она пальцем в щеку Ицуки. «Он просто начал вылезать аккурат из-под земли, где я находилась». Отмахнулась она от пальца улыбающейся розоволоски. «Но я быстро среагировала и начала уходить, попутно помогая той невидимой девушке». «Невидимой?» – переспросила мама, с любопытством глядя на рыжеволосую. «Да, там была одна девушка, имеющая причуду, которая делает ее невидимой. Я сначала увидела и даже не поняла, что я такое вижу. Мина, кстати, лезла к ней с вопросами», – сдала она подругу. «Ничего я не лезла, просто поинтересовалась, как ей живется. Она ведь невидимая, причем постоянно, насколько я поняла». «Мина, это было очень невежливо», — сказала ей я Йоразу. «Тем более ты подумала, что ей может быть в тягость ее причуда. Если она действительно постоянно невидимая, это несет за собой очень много проблем. Банально она не знает, как выглядит». «Ну, это в том случае, если она тоже себя не видит», — проговорила мама. «О таком я не задумывалась, ахах». Неловко улыбнулась Мина, положив руку себе на затылок. «Как и обычно, поддел я ее. Изуку не видели? Пока она не выходила, возможно, у них тест начался позже, чем у нас», — предположила Ицука. «Я ей уже отправила сообщение, что мы ждем снаружи. Пока ждем, будете мороженку?» Над моей рукой открылся небольшой портал, и оттуда выпало мороженое. «Я буду», — быстро среагировала Мина и, оказавшись возле меня, взяла мороженое и сразу же начала лизать его. «Ммм, выходи за меня», — крикнула она с распахнутыми глазами и выражением блаженства на лице. «Если станешь одной из моих девушек, то будешь кушать разные вкусности каждый день», — сказал я ей на ушко, из-за чего девушка задрожала всем телом. «А одной из», — тяжело проговорила она и посмотрела на мороженое в своих руках, а после на мою улыбчивую физиономию и руки, где уже появились и другие, не менее вкусные продукты. «Может, подождем в том кафе?» — хотела было договорить мама, но послышался громкий девичий восклик. «Киничи, на меня налетел голубоволосый торнадо под именем Ниджири. Ну как сдал тест? Хотя чего я спрашиваю, ты ведь и мне помогал с некоторыми задачами, так что ты не мог не сдать его», — махнула она рукой. «А кто это рядом с тобой?» — с любопытством оглядела она девушек, стоящих рядом со мной, которые с непонятным взглядом глядели на обнимающую меня Ниджири. «Это те самые твои подруги, о которых ты мне рассказывал? Те самые, которых ты хочешь взять в свой гарем? Привет, я, Ниджири Хада», — жизнерадостно поприветствовала она девочек. «Еще я являюсь сэмпаем Киничи, да», — чуть горделиво приподняла она голову. «О, ты, видимо, Мина Ашида?» «Да», — быстро оказалась она рядом с Миной и начала трогать ее рожки. «Ох, а если они обломаются, вырастут новые, или ты еще не пробовала так делать? А они крепкие», — проговорила она, продолжая трогать ее рожки.